Страница 476. Тогда же Соединенные Штаты и Великобритания расходились по множеству вопросов. Хотя Даллес благосклонно отнесся к стратегии так называемого «Северного пояса», он был раздражен тем, что руководство им приняла на себя Великобритания. Ему хотелось бы, чтобы Багдадский пакт имел своей опорой Египет, который, в свою очередь, отбивался от участия в пакте руками и ногами. Великобритания предпочла бы свергнуть Нассера. Америка, какие бы неудобства ей ни причиняла сделка Египта с Советским Союзом относительно поставки оружия, считала более разумным приручить этого политика. Желая восстановить свое сильно поколебленное единство, англо-американские руководители обратили затем свое внимание на широкомасштабный проект сооружения так называемой Асуанской высотной плотины – 365 футов в высоту и 3 мили в длину. Она возводилась на Верхнем Ниле, неподалеку от границы Египта с Суданом. Плотина должна была бы регулировать поступление воды в долину Нила, от плодородия которой с незапамятных времен зависело существование населения Египта и которое освободило бы жителей страны от ежегодной зависимости от разливов Нила. Антони Иден, непримиримейший враг Нассера, первым подал идею совместной англо-американской поддержки сооружения высотной плотины, причем львиную долю забот, около 90%, взяла бы на себя Америка. Почему Иден, жаждущий освободиться от Нассера, вдруг стал главным защитником строительства Асуанской плотины, может быть объяснено лишь его стремлением укрепиться в дипломатическом плане на Ближнем Востоке и предвосхитить советскую попытку вслед за военной помощью приступить к экономическому проникновению. 14 декабря 1955 года Великобритания и Соединенные Штаты сделали официальное предложение о строительстве плотины в два этапа. Для подготовительной стадии выделялись бы определенные ограниченные средства и устанавливался размер и характер содействия на следующей стадии, включавшей в себя, собственно, строительство плотины. Смотри Кайл Кейт, Суэц, Нью-Йорк, Стейт Мартинс Пресс, 1991 год, страница 85. Это было странное решение. Два правительства брали на себя ответственность за осуществление монументального инженерно-финансового мероприятия, даже несмотря на желание сместить Нассера, который все более сближался с Советским Союзом. Два действующих в разнобой союзника утешали себя тем, что если первоначальный дар не поможет завоевать Нассера, то осуществление второго этапа работ сделает Египет финансово зависимым в той же мере, в какой строительство Суэцкого канала позволило в XIX веке Западу осуществлять финансовый контроль над Египтом. Вместо того, чтобы умерить пыл Нассера, проект сооружения Асуанской плотины лишь укрепил его в сознании собственной важности. С тем, чтобы сохранить за собой рычаги воздействия при переговорах, он быстро совершил ряд действий в противовес случившемуся. Мелочно торгуясь по поводу финансовых условий, он отверг американские попытки оказать помощь в проведении арабо-израильских переговоров. А когда Великобритания попыталась убедить Иорданию вступить в Багдадский пакт, разразились проегипетские бунты, которые вынудили короля Хусейна сместить Глаб-пашу, британского командующего арабским легионом, в марте 1956 года. Смотри там же, страница 89 и следующие. 16 мая Нассер объявил о непризнании правительства Чан Кайши и об установлении дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой. Страница 477. Это был прямой выпад против Соединенных Штатов и лично Даллеса, глубоко преданного делу поддержки Тайваня. В июне в Египет прибыл новый советский министр иностранных дел Дмитрий Шипилов с предложением о финансировании строительства Асуанской плотины, что позволило Нассеру заняться своим любимым делом – стравливать сверхдержавы друг с другом. 19 июля Даллес рискнул, наконец, разрешить эту шараду. Признание египетским лидером коммунистического Китая оказалось последней каплей, вынудившей Даллеса преподать ему урок. Когда египетский посол прибыл из Каира с инструкциями принять все американские технические предложения, Даллес ответил, что Вашингтон пришел к выводу, что плотина находится вне пределов экономических возможностей Египта. Помощь оказываться не будет. Да? Даллес полагал, что он вполне подготовлен к отражению мощной египетской реакции на это. Он сказал Генри Люсу, издателю журнала «Тайм», что решение относительно Суанской плотины было шахматным ходом, какого дипломатия США не делала в течение долгого времени. Нассер утверждал, что он попал в адскую ситуацию, которая при любом способе разрешения может быть использована на благо Америки. Если он теперь обратится к русским, а те скажут «нет», это подорвет всю сеть советских подачек во всем мире. Если Советы согласятся дать Нассеру его плотину, тогда мы найдем способ объяснить странам-сателлитам, что их жизненные условия скудны, потому что Советы вбухивают миллионы в Египет. Кавычки закрыты. Смотри там же, страницу 130. В замечаниях Даллеса, однако, отсутствовала готовность поддержать, так сказать, значительный ход и взять на себя в связи с этим значительный риск. Это был очередной пример, свойственный Даллесу тенденции преувеличивать роль пропаганды, особенно за железным занавесом. Какой бы неосновательной ни была политическая подоплека, позволявшая первоначально сделать предположение по поводу плотины, сам характер отзыва американского предложения не мог не вызвать к жизни крупномасштабный кризис. Французский посол в Вашингтоне Морис Кув де Мюрвиль, который потом станет у де Голля министром иностранных дел, точно предсказал то, что потом и случилось. Кавычки. «Они что-нибудь сделают с Суэцем. Это единственный способ для них затронуть западные страны». Кавычки закрыты, смотри там же. Выступая перед огромной толпой в Александрии 26 июля 1956 года, Нассер дал ответ Даллесу, облекая свой выпад в форму призыва к арабскому национализму. Кавычки. «Этого, сограждане, есть битва, в которую мы теперь вовлечены. Это битва против империализма, методов и тактики империализма и битва против Израиля, авангарда империализма. Арабский национализм делает успехи. Арабский национализм празднует победу. Арабский национализм движется вперед. Он знает свою дорогу и он знает свою силу. Арабский национализм знает, кто его враги и кто его друзья». Кавычки закрыты. Смотри речь Нассера в Александрии 26 июля 1956 года. Документы по международным вопросам 1956 год. Лондон, Нью-Йорк, Торонто, Оксфорд, Юнайф Пресс, 1959 год, под эгидой Королевского института по международным делам, страница 80. Преднамеренно бросая вызов Франции, он заявлял толпе: «Мы никогда не скажем, что битва в Алжире не наша битва». В середине речи он произнес имя Фердинанда де Лессепса, француза, построившего Суэцкий канал. Оно было сигналом для египетских вооруженных сил взять в свои руки контроль над каналом. Это позволило Нассеру ближе к концу выступления объявить возбужденным слушателям: «В данный момент, когда я с вами говорю, другие ваши братья-египтяне начали брать в свои руки компанию по эксплуатации канала и ее имущества и осуществлять контроль за судоходством на канале, расположенном на египетской территории, которая является частью Египта и которая принадлежит Египту». Кавычки закрыты, смотри там же, страницу 113. Смотри также «Кайл», «Суэц», страница 134. Демократические страны по-разному оценили последствия собственных действий, явившихся прелюдией к Суэцкому кризису. Страница 478. Но так или иначе, ничего хорошего из этого не вышло. Иден, ставший в прошлом году премьер-министром после столь долгого ожидания, едва ли был в нужной форме для принятия решений под давлением обстоятельств. Быть непосредственным преемником Черчилля и без того тяжкое бремя, к тому же заиданным, утвердилась репутация сильного человека, хотя в действительности британский премьер был слаб и психологически, и даже физически. Лишь за несколько месяцев до этого он перенес серьезную операцию, ему требовалось постоянное медицинское наблюдение и лечение. Кроме того, Иден все еще находился в плену колониальных предрассудков высоколобых. Свободно владея арабским, он сложился как личность в период британского господства на Ближнем и Среднем Востоке и готов был остановить Насера, если понадобится даже в одиночку. Франция была еще более враждебна Насеру. Основные ее интересы, связанные с арабским миром, были сосредоточены в Марокко и Алжире, причем первый был французским протекторатом, а второй – департаментом французской метрополии, где число проживающих французов достигало миллиона. Обе североафриканские страны находились в процессе обретения независимости. Политика Насера давала им эмоциональную и политическую опору. Советские поставки оружия породили перспективы превращения Египта в передаточную инстанцию для вооружения алжирских партизан. Все это находится в трудах Насера, так же как гитлеровская политика зафиксирована в «Майн кампф», заявлял новый премьер-министр Франции Ги Молле. Насер амбициозно рвется повторить завоевание ислама. Кавычки закрыты. Цитата по Кайл Суэц, страница 115. Аналогия с Гитлером была не совсем уместной. Делая намек на то, что насеровский Египет решился покорять чужие страны, Ги Молле объявлял незыблемыми границы ближних и средневосточных государств, которые арабскими националистами не признавались. Границы внутри Европы, за исключением балканских, отражали в своей основе общность истории и культуры. В противоположность этому границы на Ближнем и Среднем Востоке проводились иностранными, зачастую европейскими державами, чтобы облегчить их господство над регионом. Представления арабских националистов они разрезали арабскую нацию и отвергали общность арабской культуры. Устранение их не означало установление господства одной нации над другой. Это был способ создания арабской нации, точно так же Кавур построил Италию, а Бисмарк создал Германию из мешанины суверенных государств. Сколь бы ни точна ни была эта аналогия, но стоило Идену и Молле поднять свой флаг на мачте корабля, сражающегося с умиротворением, как стало ясно, что они не отступят. Они, в конце концов, принадлежали к тому поколению, которое воспринимало умиротворение как смертный грех, а Мюнхен как вечный упрек. Сравнение лидера с Гитлером или Муссолини для них означало, что возможности компромисса исключаются. Они должны или взять верх, или отказаться от претензий на верховенство, в первую очередь в собственных глазах. Страница 479. На национализацию Суэцкого канала Иден и Молле реагировали яростно. На следующий день после речи Насера Иден направил Эйзенхауэру телеграмму. «Если мы не будем твердо стоять на своем, наше и ваше влияние на всем Ближнем и Среднем Востоке будет, по нашему убеждению, окончательно подорвано». Кавычки закрыты. Смотри. Иден Антони. Замкнутый круг. Мемуары достопочтенного сэра Антони Идена. Лондон. Кассель. 1960 год. Страница 427. Через три дня в Палате общин он отсек какую бы то ни было возможность отступления, кавычки. «Не могут быть правительством Ее Величества признаны какие бы то ни было условия функционирования этого великого международного водного пути, оставляющие его под ничем не ограниченным контролем одной державы, которая, как показали недавние события, способна эксплуатировать его исключительно в интересах национальной политики». Кавычки закрыты. Смотри парламентские дебаты. House of Commons Session 1955-1956 годы. Лондон. 1956 год. Страница 919. Франция оказалась столь же тверда. 29 июля французский посол в Лондоне проинформировал британского министра иностранных дел, что Франция готова предоставить свои вооруженные силы под британское командование и вывести войска из Алжира для совместных действий против Египта. Смотри Кайл, Суэц, страница 145. Когда Даллес прибыл 1 августа в Лондон для консультации, он, казалось, тоже разделял эту точку зрения. Заявляя, что контроль одной нации над Суэцким каналом является неприемлемым, особенно если эта нация – Египет, он настоятельно требовал, кавычки, «следует найти способ заставить Насера выплюнуть то, что он пытается проглотить». Мы должны предпринять недвусмысленные усилия, чтобы заставить общественное мнение с одобрением отнестись к международной операции на канале. Следовало бы сделать возможным создание столь отрицательного мирового общественного мнения в отношении Насера, чтобы тот оказался в изоляции. А затем, если потребуется предпринять военную операцию, она пройдет с гораздо большим успехом, чем если бы она предпринималось до этого и не повлечет за собой отрицательных последствий серьезного характера. Кавычки закрыты, смотри, Иден, замкнутый круг, страница 437. Даллес предложил в течение двух недель собрать в Лондоне конференцию по вопросам мореплавания и судоходства в составе 24 главных морских наций и выработать систему международного свободного судоходства по Суэцкому каналу. Призыв Даллеса к конференции стал началом путанного, а для Великобритании и Франции – выводящего из себя и в итоге чреватого унижением процесса. Даже первый шаг Даллеса был попыткой соединить лексику непримиримости с дипломатией оттяжек и проволочек. Почти сразу же стало ясно, что в отношении кризиса между союзниками единодушия нет. Иден и Муле воспринимали свержение или унижение Насера как самоцель, а Эйзенхауэр и Даллес рассматривали кризис под углом долгосрочных отношений с арабским миром. Обе стороны действовали, основываясь на ошибочных предпосылках. Иден и Муле полагали, что устранение Насера восстановит ситуацию, которая была до его прихода к власти. Эйзенхауэр и Даллес, казалось, верили в то, что если не Насер, то какой-либо иной националистический лидер в регионе все же может быть вовлечен в создание ближней и средневосточной системы безопасности типа НАТО. Страница 480-я. Кроме того, они придерживались той точки зрения, что военные действия против Насера подольют масло в огонь арабского национализма, так что западное влияние на долгое время, жизнь целого поколения, будет подорвано. Гораздо более мрачный сценарий, чем потеря контроля над каналом. Ни одно из этих предположений не оказалось верным. Донасеровский Египет исчез навсегда. Националистические лидеры, сформировавшие себя по образу и подобию Насера, не поддавались пению сирен, прославлявших политику сдерживания. Их главным переговорным плюсом была холодная война, как таковая, которую они в той же степени эксплуатировали, в какой и осуждали. А самым существенным оказалось то, что эти лидеры в еще большей степени подогревали арабский национализм, так что речь уже шла либо о полной победе, либо о сокрушительном разгроме Насера. С чисто аналитической точки зрения, Америка должна была бы согласиться с прогнозом Великобритании и Франции, что насеровский вариант воинствующего национализма является непреодолимым препятствием для конструктивной ближневосточной политики. Наглядная демонстрация того, что надежда на советское оружие никаких положительных результатов не принесет, могла бы предотвратить десятилетия беспорядков и возмущений в мире развивающихся стран. С этой точки зрения было бы желательно встретить вызов Насера лицом к лицу. Однако, если бы Соединенные Штаты осуществили разгром Насера, они все равно не смогли бы быть соучастниками восстановления Великобританией и Францией своего колониального господства. Иными словами, Америка должна была бы отойти в сторону от своих союзников и то лишь в том случае, если бы это оказалось абсолютно необходимым, не в начале Суэцкого кризиса, а по его успешном завершении. И вслед за демонстрацией того, что расчет на советскую поддержку оказался для Египта гибельным, следовало бы оказать поддержку умеренному преемнику Насера в проведении разумной националистической политики, примерно так, как Америка потом в 70-е годы отреагировала на Садата. Демократические страны, однако, еще не были готовы к столь сложным стратегическим ходам. Великобритания и Франция не собирались в качестве предварительного условия свержения Нассера удовлетворить многие из его требований в случае прихода к власти более умеренного его преемника. А Америка не понимала, как важно для ее же собственной политики, чтобы два ее ближайших союзника по НАТО получили возможность приспособиться к новым обстоятельствам, не подрывая свой собственный имидж великих держав. Ибо как только подорван имидж нации, пропадает и ее готовность играть ведущую роль в мировой политике. Вот почему Гарольд Макмиллан, бывший тогда канцлером казначейства, заявил эмиссару Даллеса, послу Роберту Мерфи, что если Великобритания сейчас не выступит против Нассера, она станет еще одними Нидерландами. Приводится в книге «Хорн Алистер. Гарольд Макмиллан». Том 1, 1894-1956 годы. Нью-Йорк, Пенджин Букс, 1991 год, страница 405. Руководители Америки, однако, избрали для себя шанс победить радикальных националистов, вначале дипломатически отъединившись от Великобритании и Франции, а затем публично выступив против них и показав, насколько ограничены их возможности влиять на ближневосточные события по собственному усмотрению, иными словами, доводя до их сведения, что их роль как великих держав на Ближнем и Среднем Востоке сыграна. Страница 481. Рассматривая режим Суэцкого канала как вопрос юридического характера, Даллес сфокусировал свое внимание на возможном нарушении сложившихся трасс мирового судоходства и предложил весьма плодотворную правовую формулу для преодоления возможных препятствий свободному проходу через канал. Иден и Моле, однако, были преисполнены решимости не признавать национализацию Суэцкого канала. Они пытались превратить ее в повод для низвержения Нассера или, как минимум, для его публичного унижения. Нассер же в итоге заставил время работать на него, как часто делают революционеры после свершившегося факта. Чем дольше их действие остается без ответа, тем труднее вернуть все в прежнее положение, особенно путем применения силы. Эйзенхауэр был категоричен в своем противодействии применению силы даже в поддержку публично провозглашенного Даллесом в Лондоне принципа свободного судоходства через Суэцкий канал. Даллес привез с собой письмо от президента Идену, в котором подчеркивалось отсутствие мудрости даже в рассмотрении в данный момент вопроса использования военной силы. При этом Эйзенхауэр зашел так далеко, что намекнул, односторонние британские действия могут повлечь за собой пересмотр готовности Америки сохранять членство в НАТО, что, соответственно, обрекало бы союзников Америки надеяться на милость Москвы. «Если разразится война, — гласило письмо, — прежде чем Великобритания отчетливо продемонстрирует, что исчерпала все мирные средства разрешения кризиса, то это, кавычки, в самой серьезной степени повлияет на чувства наших народов в отношении западных союзников. Не хочу преувеличивать, но смею заверить вас. Это может обостриться до такой степени, что будет иметь самые что ни на есть далеко идущие последствия». Кавычки закрыты. Смотри письмо Эйзенхауэра Идену от 1 июля 1956 года. Эйзенхауэр, Дуайт. «Борьба за мир. Годы пребывания в Белом доме. 1956-1961 год». Гаден-Сити, Нью-Йорк, 1956 год, страница 664-665. Смотри также. Кайл, Суэц, страница 160. Казалось бы, трудно найти две такие страны, разрыв между которыми был бы до такой степени невозможен, как Великобритания и Соединенные Штаты. К тому же, обе они руководились людьми, которых объединяла общность совместной деятельности в военные годы. Иден не мог поверить, что Эйзенхауэр от недовольства односторонним характером действий Великобритании и Франции перейдет к открытому противодействию. А Эйзенхауэр был убежден, что в итоге Франция и Великобритания – не осмелится действовать без поддержки Америки. Британские и американские руководители высоко ценили свои особые отношения, которые подкреплялись партнерством военного времени и личной дружбой. Но во время Суэцкого кризиса на них крайне отрицательно повлияла фундаментальная несовместимость личностных подходов. Британские лидеры сочли Даллеса ершистым визави на переговорах, а у Уидона лично выработалась к нему крайняя неприязнь. Семейные традиции и личные призвания делали Джона Фостера Даллеса исключительно подходящей кандидатурой на пост государственного секретаря. Его дед Джон Фостер занимал должность государственного секретаря при президенте Бенджамине Гаррисоне. Его дядя Роберт Лансинг был государственным секретарем в администрации Вильсона в период Версальской мирной конференции. Хотя Джон Фостер Даллес вплоть до весьма зрелого возраста был специалистом по корпоративному праву, любимым его занятием все же оставалась внешняя политика. Американские государственные секретари традиционно отстаивали американскую исключительность и универсальную примиримость американских ценностей. Даллес ничем от них не отличался, разве что трактовка им этой исключительности носила скорее религиозный, чем философский характер. Страница 482. Первым его опытом в международных делах была деятельность в качестве главы протестантской комиссии по обеспечению всеобщего мира. Как-то он заявил с гордостью: «Никто в государственном департаменте не знает Библию лучше, чем я». Приводится в статье «Герсон Луис, Джон Фостер Даллес. Американские государственные секретари и их дипломатическая деятельность». Том 17, Нью-Йорк, 1967 год, страница 11. И он стремился применять жесткие и несгибаемые принципы пресвитерианства к повседневному осуществлению американской внешней политики. «Я убежден», – писал он в 1950 году, – «что мы здесь нуждаемся в том, чтобы более ревностно отражать в собственном политическом мышлении и практической деятельности нашу религиозную убежденность, ибо человек сотворен Богом, и судьба его находится в руках Господних». Смотри, там же страница 28. Хотя Даллес представлял собой классический американский феномен, который для гладстоновского поколения англичан был бы ясен и понятен, послевоенное поколение британских руководителей отвергало его праведность и считало его скорее лицемером, чем носителем духовного начала. К сожалению, привычка Даллеса читать проповеди своим собеседникам часто брала верх над его великолепным знанием международной политики и, в частности, над его вдумчивым анализом динамики советской системы. Черчилль называл Даллеса суровым пуританином в очках с огромным белым лицом, на котором рот выглядел грязной нашлепкой, а в более легкомысленные минуты именовал его «Даллетом», воплощением тоски и скуки. Иден с самого начала относился к Даллесу с явным недоверием. В 1952 году, еще до того, как Эйзенхауэр назначил Даллеса государственным секретарем, Иден высказал надежду, что его коллегой на этом посту окажется кто-нибудь другой. «Не думаю, что я сумел бы с ним сработаться». Смотри, Амброуз Стивен. Эйзенхауэр. Том 2. «The President», Нью-Йорк, Симон энд Шустер, 1984 год, страница 21.